Карла. Мы ждали наступления сумерек. Несколько часов мы с Билли обсуждали планы, собирали все, что нам требовалось. Часа за полтора до заката Билли поднялся наверх, немножко прийти в себя. Я же, чтобы как-то успокоиться, принялась расхаживать по кухне и гостиной. Но меня мучили вопросы. Если этот номер мы провернем, останусь ли я жить в своем доме? Останусь ли вообще в Локсбурге? Сразу и не скажешь. Может, мне удастся запустить ресторан, а потом продать его вместе с домом и переехать в Филадельфию? Прекрасно. Ресторан еще и наполовину недостроен, а я его уже продаю. А перебираться в Филадельфию — это вообще абсурд. Для жителей Локсбурга и городишек по соседству Филадельфия — это как Париж для тех, кто живет в тихой французской провинции, или как Рим для обитателей итальянских деревушек. Филадельфия достаточно далеко — 3-4 часа езды, поэтому является собой нечто мифическое. При этом вполне досягаемо. Если есть машина, за день можно обернуться туда и обратно. У каждого жителя Локсбурга есть своя история, которая начинается так. Однажды мы поехали в Филадельфию и... Автофанаты рассказывают о шикарных магазинах запчастей и автомобильных свалках. А любители курнуть вздыхают о травке, которую можно купить у дилера. Обычно это друг чьего-то друга. У того есть отборный товар, который можно привезти, поделить на порции и продать вчетверо дороже. Мои ближайшие соседи, Бойды, до сих пор рассказывают, как в субботу 15 лет назад они поехали в город и неправильно прочитали меню в ресторане. Когда принесли чек, оказалось, что бутылка вина, как они думали, за $10, потянула на сотню. «У меня не было очков для чтения», — говорит Тед Бойд. А Дженни Бойд вторит. «Знаю я, что оно столько стоит, хоть бы посмаковала». За прошедшие годы они посмаковали эту ошибку уж точно больше, чем на $90. В то или иное время почти каждый житель Локсбурга грозился переехать в Филадельфию. Но обычно это всего лишь сотрясание воздуха. Мол, зачем туда ехать? Там негритосы и латиносы, бешеные цены и крошечные квартиры, безумные водилы и никаких лесов. А здесь леса начинаются в миле от нашего городка, только в них никто и носа не кажет. На самом деле люди просто боятся попробовать что-то новое. Кому-кому, а мне это хорошо известно. Мне не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы сосчитать, сколько раз я собиралась туда переехать. А уж отговорок, чтобы не ехать, придумывала столько, сколько у меня волос на голове. Иногда эти оправдания были вескими, настоящими и правдивыми. У Билли нет отца, значит, ему нужна какая-то стабильность. И когда Билли получал хорошие отметки, как тут отправишь его в незнакомую школу? Но другие оправдания не стоили и ломаного гроша. И вот я спрашиваю себя, что было бы, увези я Билли отсюда? Может, зря все эти годы я о нем так пеклась, не желая сниматься с места? Вот и допеклась. Может, все это моя вина? Я смотрела, как растут тени в комнате. Нам с Билли нужен покров ночи, но ехать слишком поздно тоже нельзя. В таком маленьком городке любая машина, выехавшая за полночь, сразу попадает под подозрение. За рулем либо пьяный, либо наркодилер. В иные ночи дежурный полицейский тормозит на дороге почти каждого, предварительно проехав следом несколько миль, чтобы найти повод остановить машину. Я зашла в комнату Билли. Он лежал в постели, уставившись в потолок. Мы переехали сюда через полгода после отъезда Эрика, и Билли любил этот дом так же, как и я. Сарай был завален велосипедными рамами, шинами и педалями, которые он где-то подбирал и доводил до ума, потом переделывал в полноценные велосипеды и продавал другим детям. В подвале — компьютерные мониторы, принтеры и жесткие диски — еще со времен, когда он сам собирал компьютеры. В спальне он, если что-то повесил на стенку, уже не снимал, и там царил изысканный хаос. Коллаж из плакатов, закрепленных скотчем поверх открыток, а те подоткнуты под страницы комиксов, наклеенных на газетные статьи и журнальные картинки. Он говорил, что в один прекрасный день все это снимет и заново, слой за слоем, переживет каждый год своего прошлого. «Давай двигаться», — сказала я. «Куда мы ее увезем?» «Приедем на место, покажу». «Ты уверена, что там никого не будет?» «Я ни в чем не уверена. Только надеюсь, что все пройдет хорошо». «Если нас поймают...» «Не поймают». «Мам, если поймают, скажем им все, как я тебе рассказал. Я скажу им всю правду, тогда у тебя не будет проблем». «Боюсь, с этим уже поздно, сынок. Я уже соучастница. Но нас не поймают. Мы все сделаем по плану. Если поедем сейчас, вернемся часа через полтора, а то и раньше». «Прости меня. Я должен был...» «Тихо, тихо. Не надо про это. Прими душ. Соскреби с себя все волокна от одежды. Потом переоденься. Нашел что-нибудь старое, чтобы в случае чего не смогли опознать». Он кивнул и пошел в ванную. Я тем временем разложила на кровати джинсы и темную толстовку и стала ждать, когда он выйдет из душа, надеясь, что горячей воды хватит и для меня. Попарить зажатые плечи. Наконец он появился. Я встала под жаркие струи и вроде бы расслабилась, но едва вышла из душа и задумалась о том, что нам предстоит. Тревога вернулась. Вытершись, я оделась, подхватила волосы сеточкой и надела черную бейсболку. Из своей комнаты вышел Билли, одетый почти как я, включая сеточку для волос и бейсболку. Мы оба в последний раз проверили свои мобильники и положили их на обеденный стол, чтобы нашу поездку нельзя было отследить. Я сунула в карман баночку с ментоловой мазью от простуды. Из-под раковины достала старую занавеску для душа, которую припасла несколько месяцев назад. Вдруг понадобится защитная пленка. Когда Билли исполнилось 16 лет, он купил себе Honda Accord. Неделю изучал рынок подержанных автомобилей, сделал таблицу со всей необходимой информацией: надежность, цена покупки, цена перепродажи. Потом прошерстил объявление о продаже авто в радиусе 30 миль и нашел в Beaver Springs Accord по выгодной цене. Он заплатил наличными, уговорил владельца скинуть еще 200 долларов, при этом даже не заикался. Вот такой у меня сын. Все просчитывает, все делает с гарантией. Теперь и я последую его примеру. С помощью скотча мы обклеили багажник изнутри занавеской для душа. Потом Билли загнал машину во двор и припарковал ее параллельно дому, заслонить раскопки, если кто-то глянет в нашу сторону. До старого пруда от задней двери ярдов 30, а двор почти полностью заслонен домом. Но если кто-то едет по шоссе 140, ему на миг открываются наши задворки. Я никогда не заводила машину во двор, и теперь это выглядело странно. Но мы — в Центральной Пенсильвании. Тут многие свои дворы превратили в свалки, так что всем плевать. Я взяла две лопаты и фонарик со свежими батарейками. В темноте понадобится. Но пока света хватало и без фонарика. «Это здесь?» «Точно?» Билли вроде бы кивнул. «Это здесь? Точно?» — повторила я. «Да». «Глубоко?» «Фута 3-4». Мы начали сечь траву и отбрасывать ее в сторону. Добрались до дерна и стали аккуратно его переворачивать, чтобы потом вернуть на место, а сверху заново высадить траву. Мы углубились на фут, потом на два, орудуя лопатами, то рядышком, то подальше друг от друга. Вскоре мы что-то задели и стали копать осторожнее. Билли, должно быть, посетила та же отвратительная мысль, что и меня. Не хватало только проткнуть тело Дорин лопатами. Пока мы копали, в голове моей вспыхивала надежда. Сейчас Билли остановится и скажет: «Здорово, я тебя надул! Ты правда поверила, что я закопал тело, мама?» И начнет смеяться. Я поклялась себе: если выйдет так, сердиться не буду. С плеч свалится такая гора. Нет, просто обниму его и скажу: «Я с самого начала знала, что ты шутишь. Знала, что ты на такое не способен, мой Билли, ни за что!» Но был слышен только скрежет лопат и наше прерывистое дыхание. По шоссе 140 проехала машина. Мы перестали копать и смотрели, как она едет мимо, сначала с севера, потом мелькнула перед домом, дальше на юг и скрылась из виду. мы вернулись к работе. Чуть позже, где-то за много миль от нас, взвыла полицейская или пожарная сирена. Я едва сдержалась, чтобы не завизжать. Мы вслушивались целую минуту. Затем, скорее для себя, чем для Билли, я сказала: «Это не сюда. Звук удаляется». На лбу выступил пот. Я снова опустила лопату в яму, собралась нажать ногой и почувствовала: там что-то есть. Услышала легкий треск, возможно, пластик, отложила лопату в сторону. Мимо дома, гремя стереозвуками, пронеслась еще одна машина. Билли, вздрогнув, обернулся на звук. Я стянула перчатки и опустилась на колени, пошарить в яме и понять, на что наткнулась. Билли этого не видел. Я стала ощупывать землю, и Билли отвел взгляд от дороги. И быстрым, необдуманным движением всадил ржавое острие своей лопаты мне в руку.